Глава 19. Репортаж. Я рулил домой, смотрел на государя, еще не отошедшего от горячки сражения, и признавался себе, что серьезного разговора нам не избежать. Если он и дальше продолжит в том же духе, то очень быстро в дом на улице Школьной явятся очень серьезные люди в форме и отвезут его в не очень уютное заведение с решетками на окнах, да и меня заодно. А в спецдурдом мне очень не хотелось. Опять же, надо было как-то определиться со статусом. Вот Райкин, тот четко понимал, что с нами произошло, и что Иван Васильевич в этом конкретном отрезке времени гость случайный. И за царя его никто тут не считает. Однако Улюкаев, даром что татарин, но государю верен, как собака, на все времена, потому как клятву верности давал. Для него он реально царь и владыка, а в каком времени и в каком месте — не так важно. Если, допустим, осерчает государь и велит меня на кол посадить, так Улюкаев, пожалуй, что посадит. По крайней мере, попытается. Вот как бы их обратно телами поменять? Райкина с Улюкаевым. А может, правильно было бы Райкину просто сдаться? Позвонить дежурному по КГБ или вовсе самому приехать на Лубянку вместе с Улюкаевым? Он ведь ничего такого не сделал, выполнял задание. И что его в этот год забросило, не его вина. Он в этом случае скорее пострадавший. А что из гаража сбежал, так не сам, а под моим принуждением. Глядишь, запустят ученые опять свой хроноагрегат, наденут им на головы шлемы с проводами, и станет Улюкаев опять чернявым бритым татарином с совершенно дерзкими манерами, а Райкин обратится спокойного и рассудительного голубоглазого интеллигента, коим и был до правительственного задания. Что касается Ивана Васильевича, то ему лучше бы обратно в свое время, и Улюкаеву тоже за компанию, к привычным опричным. А мне бы лучше обратно в 70-й. Спасибо за Кока-Колу и Сникерсы, но я и без них не очень страдал. И еще я посматривал назад, нет ли за нами погони. Налицо был факт неповиновения властям и противодействия работникам правоохранительных органов. Да что там противодействие? Двоим ментам Иван Васильевич хорошенько так посохом приложил. С одного даже каска слетела. Не знаю, как сейчас, но в наше время за такое. А еще я поглядывал в зеркальце заднего вида на Тюлевича и думал, в какой степени можно посвятить его в тайну нашего здесь появления. Он и сам сообразил, что я — это я, ничуть не постаревший за 20 лет. Так что, рассказать про хроноагрегат в гараже, выдать государственную тайну первому встречному уезжанту, гражданину Израиля? На гражданина Израиля сурово смотрел правоверный Улюкаев, которому пришлось потесниться на заднем сиденье. Почувствовал правоверный урожденного иудея. Хотя Веня — иудей относительный. У него и мама русская, и с обрезанием у него не случилось. По крайней мере, тогда в Израиль он отбывал необрезанный. Приехали. Я еще раз убедился, что погони за нами нет, и остановился перед воротами. Райкин быстро прошел через калитку и открыл нам въезд. А это что за новость во дворе? Государя, оказывается, встречают. Марь Семенна и девушка Варвара. Обе в сарафанах. В руках хозяйки домовладения вышитый рушник и кусок мыла. В руках Варвары поднос с краюхой хлеба и рюмкой перцовки. Да что творится-то? Всего на полдня отъехал, а тут такое. Если так пойдет, завтра они еще кокошники наденут. Государь водку выпил, от краюхи отщепнул, закусил. И, взявшись за руку с девушкой Варварой, направился к рукомойнику умываться. Кстати, я заметил, что на пальце девушки поблескивает тот самый перстень с камушком — подарок государя. Красиво, конечно, он на пальце смотрится, но, как я понял, семейству девицы с этого дела ничего не перепало. Шрам говорил, что дал девушке вольную, но что с того толку? Денег-то она домой не приносит, а семейство явно нуждается. «Полный отпад!» — услышал я за спиной. Этот Тюлевич продолжал лицезреть государя. «Вы знаете, Николай Павлович, я достаточно видел харизматичных личностей, но этот ваш государь особо хорош, так и знаете. Вы здесь живете? А что это за палки врыты?» «Это, Веня, не палки, а колы. И когда из государя харизма прет, а настроение хреновое, он на кол сажает. Ферштейн: «О-я-я, натюрлих. А это что такое?» — указал Веня на фотопортреты в рамках, вывешенные рядком на крыльце. Видимо, принес и развесил юный фотомастер Андрей Викторович из школьного фотокружка. Прям галерея получилась. К галерее прилагался конверт с фотографиями на документы. Вполне нормальные фотки, и государь получился вполне. Особо для справки об освобождении. Была и фотка Улюкаева. Видимо, юный фотомастер снял его тайком. Морда, конечно, перекошена, но на паспорт сойдет. «А что, неплохо, очень неплохо», — ходил вдоль крыльца, как по галерее Тюлевич, и приговаривал. «Как грамотно поставлен свет и как умело подловлен взгляд. Вот особо этот, в царском наряде. И лицо такое. Очень бы хотел познакомиться с мастером. Чувствуется рука профессионала». В этот момент Тюлевич увидел Ваню, которого Райкин вывел прогреться на солнышко после зарядки. «А это что за красавец?» — удивился он. «Брат нашего фигуранта?» Что-то типа этого. Не стал я впадать в подробности. Потому что из дома вышел Улюкаев и как-то торжественно, очень тщательно выговаривая слова, сказал: «Боярин Николай, иди в горниц, царь зовет, говорит, с тобой хочет». «Боярин? Царь?» — переспросил Тюлевич, вопросительно глянув на меня. Я сделал знак, что все объясню потом, и пошел говорить. Государь сидел на троне, девушка Варвара читала ему передовицу из «Правды». Рядом на столе лежали еще какие-то газеты и журналы. Едва я вошел, Иван Васильевич отправил девушку на улицу погулять, а мне указал посохом на лавку, стоявшую у стены. «Садись, боярин Николай. Давно с тобой говорить хотел откровенно, по душам да проверял. Теперь вижу, что человек ты верный, доверять тебе можно. Говори теперь прямо, зачем меня с собой в век свой увлек и в чем конкретно задача моя?» Я молчал, пораженный совершенно. Какая задача, о чем это он? И ведь сформулировал как «в чем конкретно задача моя?» А я откуда знаю, мне бы со своей задачей разобраться. А если и увлек, то без всякого злого умысла. Видимо, и государь заметил в глазах моих замешательства. «Год-то нынче какой?» То ли спросил, то ли заявил он. «Переломный. А следующий годок-то для мира русского и вовсе конечный. 7500-й. Рухнет великая держава, моими предками созданная, и великая война начнется. Это я точно знаю. Прибыл из земли немецкой медикус Елисей Бомелий, очень ученый муж, и все это по звездам точно высчитал». Я сам стал лихорадочно высчитывать, а ведь верно, если по-старому считать, то следующий, 92-й год от Рождества Христова, реально будет 7500-й от сотворения мира, и доктор Бомелий тоже при дворе Грозного был, кажется, немец, прибыл из Англии аккурат в 1570 году. На свою же беду. Его Грозный велел живьем на вертеле запечь. То ли за черное колдовство, то ли за предательство, то ли за досадное предсказание. Только вот удивительно то, что СССР рухнет в 91-м, звезды этому медикуса подсказали. А что Москву крымчаки сожгут в 1571-м, даже не намекнули? Чего ж так? Большое видится на расстоянии. «Так говори, боярин, как мне этой беды для государства не допустить?» — спросил Грозный сурово, уставившись мне прямо в глаза. Вот оно как. То есть Иван Васильевич не особо удивлен, что попал в мир, где по улицам ездят самоходные повозки, а в небесах летают железные птицы, или... С ним такое уже бывало? «То не твоего ума дело, бывало, не бывало», — поставил меня на место государь. «Говори, что здесь делать. И какая казна нужна? Много ли серебра? Или же злато нужно?» «Скорее уж злато», — признался я, совершенно сбитый с толку. «Будет тебе злато», — сказал государь. «Но что злато без силы, без власти?» Вот ведь как бывает. Я-то думал, Иван Васильевич целыми днями только и мечтает как бы обратно в свои палаты, то есть в свое время попасть, чтобы Русью продолжить править единолично. О том и Бога молит. А он вон о чем думает. Как великую страну от предсказанного развала уберечь. Я в это совершенно не верил. Ну да, тяжело в стране с экономикой, стабильности в политике нет, с продуктами трудно. Тяжело живет простой народ, сам вижу. Но ведь бывало и труднее. Вон в войну каково пришлось. Выстояли. Теперь же не война. И кто осмелится отменить целый Советский Союз? У нас же триада. У нас целый комитет государственной безопасности. Неужели он допустит? С такими примерно мыслями я вышел на улицу, где увидел незнакомых мне людей. Вернее, я их видел там, во дворе Процнаба, телевизионщики. Нагловатый такой ведущий и оператор с камерой при нем. Ведущий о чем-то быстро говорил с Райкиным. К их разговору внимательно прислушивался Веня. «О, вон мой начальник вышел», — указал на меня пальцем Райкин. «С ним и договаривайся». «Журналист Неглядов, с Народного канала», — представился тележурналист, когда я спустился с крыльца. «И что вы хотели?» — спросил я, сурово посмотрев на Райкина. «Как этот телевизионщик вообще сюда просочился? Ты зачем его запустил?» «Не ругайте его», — заступился за Райкина Неглядов. «Он меня не запускал. Просачиваться — моя профессия. У меня к вам дело. Мы только что снимали там, на продскладе. Я в восторге. Это будет лучший репортаж из всех, что я делал». «Думаете, такое пустят на экран?» — усомнился я. «Вы еще спрашиваете. Да завтра это увидит вся страна. В стране голод, магазины пустые, а склады ломятся. Вас, вашего старца, увидят все». «Эй, стоп-стоп!» — остановил я ретивого журналюгу. «Нас не надо. Я в розыске, ясно?» Была надежда, что это журналиста остановит. Не каждый захочет связываться с теми, кто в розыске. Но Неглядов, кажется, даже обрадовался. «Вас мы вырежем. Вас там всего-то ничего. Но вот старец — это ж народный вожак. Пугачев, Стенька Разин. Сейчас на улицах и на экранах довольно ораторов. Но чтобы вот так. Не стал трепать языком, а взял и организовал народ открыть двери складов. Пусть ваш старец даст мне интервью, и я сделаю его народным героем». Честно говоря, я хотел телевизионщика послать вместе с оператором, да еще опасную кассету у них забрать, где мы с ментами бьемся. Но тут я услышал сзади что-то похожее на скулеж, прям как щенок. Это скулил Веня и делал руками какие-то умоляющие движения. Очень хотел мне что-то сказать. Я подошел. Ну и... «Николай Павлович, это то, что нам нужно. Этого журналюгу нам сами небеса послали». «Нам?» «Ну да, вы же хотели использовать харизму вашего старца. Вот шанс. Дайте мне переговорить с этим Неглядовым. У него миллионы фанатов. Его репортажи смотрит половина страны. С ним можно делать такие дела». «Ну ладно, поговори», — пожал я плечами. «А я пойду спрошу, готов ли государь сейчас разговаривать». Иван Васильевич продолжал сидеть на троне. Варвара читала ему ту самую газету, что я забрал у однорукого ветерана Ивана Семеновича. «Государь, там люди просят интервью им дать», — сказал я. «Чего дать?» Я сам понял, что сморозил глупость. Поправился. «Люди хотят у вас спросить, а потом, что вы скажете, другим рассказать». «Это как здесь?» — указал он на газету. «Скорее, как здесь», — указал я на телевизор. Царь прищурился. «Мудрые там вещи порой говорят», — сказал он. «Только не так говорят, не смело. Смелее надо и с верой в Бога. С кем правда, с тем и Бог. Хорошо зови своих людей, я им скажу». Телевизионщики уехали, государь с Варварой ушел в свою комнату молиться. Райкин полез на крышу дома, чего-то там химичил с телевизионной антенной. Потом спустился, подключил к телевизору какой-то блок. Долго что-то настраивал пультом, наконец поймал Народный канал. Там крутили новости через каждый час. Про нас пока ничего не было. Райкин с Улюкаевым вытащили стол на середину, накрыли скатертью и пошли на кухню помогать Марь Семенне. Время двигалось к ужину, и нужно было решить вопрос с местом Вени Тюлевича за столом. «Зачем он здесь?» — спросил меня Райкин, наблюдая за Тюлевичем, что-то шепчущим себе в кулак. «У нас и так компашка, будь здоров, в цирке показывать можно, да еще этот. Че он там бормочет?» «Отстал ты от жизни, Райкин», — сказал я. «У него в кулаке диктофон с маленькой такой кассеткой. Он наговаривает новую биографию государю». «В каком смысле?» «В прямом. Будет делать из государя медийную личность». «А нахрена?» «Политику двигать будем. — указал я в сторону экрана, где начались прения кандидатов в президенты России. «Ты посмотри на эти рожи и на государя. Чувствуешь разницу?» Райкин посмотрел в сторону закрытой двери опочивальни, потом наклонился ко мне и голосом заговорщика сообщил. «Мне этот Неглядов пообещал видеомагнитофон привезти с кассетами. Можно будет кино смотреть, настоящее, американское, Рэмбо!» «Что ж, кино так кино. Очень познавательно будет посмотреть. Мы уже сели за ужин, когда Народный канал наконец показал долгожданный репортаж. Ну что я могу сказать про увиденное? Работать этот Неглядов умел, а оператор вообще красавец. Не знаю, как так оперативно сообщил журналистам о событиях в Соколовке, но в репортаж попал даже момент, когда толпа навалилась на ворота, и как сторож спасается бегством от стаи разъяренных бабок, и как ломом выворачивали петли запоров и длинные стеллажи, забитые ящиками и коробками, и пустые полки магазина, где все это началось, кстати, тоже показали, и пострадавшую продавщицу. Мне лично понравился эпизод, где бабули рассматривают шоколадки в коробке, а по полкам бегают здоровенные крысильды. Одна прям словно специально остановилась у дыры в коробке, чтобы ее сняли крупным кадром. Но главное — государь. Иван Васильевич был в репортаже хорош. Он вел толпу к складу, опираясь на посох, и толпа шла за ним. Он вещал с крыльца склада, и толпа внимала ему. Гордо и неустрашимо он впереди всех шел на милицейскую шеренгу и бился, как лев. Хороший репортаж. Что и говорить. Особо хорошо, что нас с Райкиным там не было. А вот шрам пару раз промелькнул, и Колому на крыльце показали. Он стряхивал с себя гнилую луковицу. В конце сюжета показали, как менты запихивали в автобус задержанных. Большей частью бабок пенсионного возраста и начальника склада, которого усаживали в милицейскую машину. Хорошо, эмоционально, только коротко как-то все. Но Неглядов уже из студии пообещал, что это только начало истории. «Что мы видели сегодня, дорогие товарищи?» — спросил Неглядов, глядя прямо в камеру. «Состояние современной советской торговли? Многие тонны качественных продуктов питания, утаенных от населения? Возмущение доведенного до отчаяния народа?» И жестокий ответ властей на это возмущение. Неглядов сделал долгую паузу и добавил. «Мне тут говорят, что пока шел этот короткий сюжет, телефон в редакции новостей дня буквально раскалился. Люди звонят со всей страны, и все сочувствуют доведенным до голодного отчаяния жителям подмосковного поселка Соколовка. Но что скажут на это власти? Что они скажут своему народу? И какова судьба тех, кто не может больше терпеть издевательства?» В заключении репортажа показали государя с перебинтованной головой. Странно, вроде никаких повреждений с головой у Ивана Васильевича не было, а тут в бинтах. «Вот, вот это и будем давать!» — крикнул Веня, вскакивая на ноги и указывая на экран, где довольно долго держался кадр с забинтованным царем. «Это разбудит страну!»